Глава первая. «Властью, данной мне мной самим, объявляю вас мужем и женой. Герлон, можешь надеть на свою жену браслет». Раздался металлический щелчок, и семейство Бао пополнилось новым членом. Золотым владыкой с тремя заблокированными барьером круга плотинами возвышения, однако не уступающая по опыту многим зародышам бога, Эйрин Бао. Когда я впервые увидел наставницу, еще до ее преображения в красавицу, никак не думал, что придет момент, когда мне придется назвать ее сестрой. Но, как я уже неоднократно замечал, небо обожает различные шутки. И теперь зеленоволосая наставница, годящаяся мне в матери, если не в бабушке, стояла с довольным видом и смотрела на своего спутника, созданное самим небом друг для друга существа. Звучит, конечно, романтично и сказочно, но это если знать, что один из них всю свою жизнь положил на то, чтобы уничтожать демонов, а вторая даже в мыслях не допускала, что когда-нибудь заведет семью. В общем, все, как мы любим. Церемония бракосочетания Герлона и Эйрин состоялась в школе Синего Лотоса второго круга мира демонов, сразу после того, как заместитель главы школы отказалась от своего места, чем вызвала небывалую бурю эмоций у главы. Вредная старикашка даже собрался наказывать свою бывшую подчиненную за непозволительную вольность, но наличие медного зародыша бога остановило его. Да и сама Эйрин, являясь весьма серьезной боевой единицей, могла за себя постоять. В общем, место в школе Синего Лотоса она лишилась довольно быстро. Глава потребовал, чтобы не имеющие отношения к школе демоны и даусы выметались прочь и заперся в своем доме. Наверное, так поступить и стоило, но молодым не терпелось узаконить свои отношения. Пришлось нам с Велеей проводить церемонию. Не было ни гостей, ни зрителей, ни торжественных мероприятий, даже речей и тех не было. Я обозвал Герлона и Эйрин семейной парой, после чего в силу вступили брачные артефакты. На том, что надели на Эйрин, появилась надпись «Герлон Бао». На том, что уже находился на руке Герлона, рядом с Рансит Бао появилась новая строка «Эйрин Бао». Отныне называть этого демона наставницей у меня язык не повернется. «Знаешь, муж, я начинаю потихоньку сердиться», — послышался тихий голос Велеи, который слышали, конечно же, все присутствующие. «Моя жена и тихий голос. Очень смешной анекдот. Угадаешь причину? Или тебе все разжевывать нужно?» «Лучше сама», — предложил я. «Слишком много вариантов. Не могу выбрать самый достойный». «Ты попробуй». «Тебе пришлось проводить свадебную церемонию в старом платье?» — выпалил я первое, что пришло в голову. «Что?» Велея нахмурилась и даже посмотрела на свой наряд. Платье от мастера Масилы, как всегда, было безупречным. «Нет, то есть да, но нет. Все, хватит меня путать. Я тебе сколько раз говорила, что нужно вторую жену заводить? Сотню? Тысячу раз? И что в итоге? У Герлона, который никогда даже не помышлял о женитьбе, меньше чем за год появилось две жены, а ты по-прежнему ходишь как какой-то оборвыш. Я даже не знаю, как к матери в гости ехать. Прости, Альмирда, твоя дочь вышла за беспомощного Дауса, даже не демона. Настолько бессильного, что вторую жену он уже не потянет. Позор на твою голову и на все наше племя. Вот ты как хочешь, чтобы я говорила. А ведь мне придется. Сначала Эльда. Но там ладно, вариантов у тебя вообще не было. Потом Альтая. Все складывалось идеально. Поэтому как ты умудрился ее упустить, одному небу известно. Рансит. Здесь вообще без комментариев. Дурында бестолковая ради своего дома была готова на все. Но нет, ты и тут все растерял. Не муж, а одно расстройство какое-то. Все наши договоренности утратили силу, Зандер. Раз ты не можешь, я сама возьмусь за это дело. От меня-то младшая жена точно не сбежит. Осталось дело за малым. Найти кого-то достойного. Потому что всех нормальных уже разобрали. Остался один неликвид. Не красноносую же брать, в конце концов. Хотя... Даже не думай в эту сторону, — как-то слишком эмоционально заявил я. Идея тесного общения с Дарной меня не впечатляла. Да, девушка, она, несомненно, красивая. Но на этом все преимущества заканчиваются. При этом в ней столько минусов, что лучше взять в жены аримальную жабу, и то будет больше спокойствия. Уверен на все 100. «Вот, не станешь мне помогать, предложу ей стать одной из Бао. Бойся теперь, муж, ходи и оглядывайся, выискивая подходящую кандидатуру. Зандер, а она нам точно нужна в аномалии?» Переход был таким неожиданным, что я не сразу понял, что речь идет об Эйрин. «Хватит жадничать, через месяц сделаешь себе еще одно семя». «Ты не понимаешь». Илья с теплотой посмотрела на висящий на поясе сундучок, где находилось созданное утром семя червоточины. «Оно же для меня как ребенок, а вы хотите, чтобы я этого ребенка отдала вам на растерзание? Вот реально бесите!» Реагировать на эти слова было бесполезно. Все было сказано еще вчера, когда мы приняли единогласное решение, что Эйрин нужно подключить к нашей пространственной аномалии. Герлон открыл ей личную, используя один из тысячелетних лотосов, но подключить к общему пространству не смог. Требовалось семя червоточины и одна вредная Вилея, отказывающаяся создавать семя. Однако после разговора с Герлоном моя жена сдалась. Не знаю, что ей кровный брат сказал, Вилея не секретничала, но после этого диалога она вышла вся хмурая и красная, как бывает, когда чувствует себя виноватой. Вилея и вина — это что-то из области сказок. Тем не менее, результат появился. Моя жена создала семя, и сейчас мне предстояла тяжелая, но вполне привычная работа. На самом деле я постепенно начал переживать. Хранилище стало слишком много народа. Конечно, все они являются членами нашей небольшой семьи. Все они проверены не одним приключением. За каждого из них можно ручаться. Вот только это противное «но». Контрабандисты тоже думали, что проработали все моменты. Однако стоило одного из них превратить в ментального раба, как контрабандистов просто не стало. Причем поделать этот раб ничего не мог. Противиться силе сопряжения невозможно. Кто сказал, что аналогичное не может произойти с членами нашей небольшой семьи? У нас, конечно, все уже владыки, мастеров нет. Так что даже сопряжение с зародышами бога мелких рангов не должно никого сломать. Но что, если кто-то из высокоранговых зародышей обратит на нас свой взор? Уверен ли я, что смогу противостоять навязанному сопряжению? Ладно, я смогу. Управлять энергией все же умею. Но Вилея, как ни прискорбно признавать, не сможет. Ее сломают. Эльда, Альтая и Герлон. В этих я уверен. Кармин, Рансит, Леок, Вилея. Теперь еще и Эйрин. Пятерка нашей слабости. С этим обязательно нужно разбираться. Но только после того, как закончим свою миссию. Мне нужно стать истинным энергетическим вампиром. Что бы это ни значило. Забавно, но Эйрин не стала называть имя главы Школы Ярости второго круга. Нанесенная им 30 лет назад обида до сих пор была свежа в памяти женщины. Поэтому либо глава Школы Ярости, либо Лис, либо он сам представится, если посчитает нас достойными. Альтая выбила из Лонда Керода разрешение на обучение довольно быстро. Вот только его сразу пришлось возвращать отцу. Мир демонов еще не был готов к новости о том, что в нем где-то может существовать 18-й князь. Учитывая обстоятельства, разрешение на обучение мы получили от другого представителя первого уровня князей, отца Альтаи. Причем он не поленился рассказать о том, какую ответственность перекладывает на плечи своей дочери. Ведь если обучение пройдет успешно, среди людей появится абсолютный энергетический вампир, что может значительно повлиять на баланс сил в противостоянии демонов и людей. Альтаю пытались запереть в Центральном дворце. Пасор Рин желал поговорить со мной по поводу нашего дома телепорта, а также многих необычных возможностей, продемонстрированных Альтаей. Вот только демоны не додумались лишить Альтаю сознания. Лёк вытащил свою жену сразу, как только мы получили разрешение на обучение. Причем прямо во время разговора с Фасором Рином. Представляю, как вытянулось лицо у мягкой булочки, когда его собеседница неожиданно превратилась в дым. Уверен, теперь желание поговорить с нами у этого опасного демона стало еще сильней. Поэтому долго задерживаться в одном месте нельзя. Если они сектанты, то представители племени Рин обязательно постараются до нас добраться. Всем нужны несчастные искатели. Для того, чтобы подключить Эйрин к нашей пространственной аномалии, пришлось выезжать за пределы школы Синего Лотоса. На радость местному главе, что уже наверняка весь извелся при мысли о том, что в его школе находятся чужаки. Мне не хотелось рисковать и использовать единственное семя червоточины, чтобы случайно притащить чью-то давно позабытую аномалию. В школе возвышения, конечно, есть вероятность притащить что-то интересное, давно позабытое и крайне полезное, но в таком случае это сильно ударит по мобильности нашей семьи. Принимая новых членов, нужно обеспечить им защиту. Вряд ли существует лучшая защита, чем мгновенное перемещение из опасной точки туда, где тихо и спокойно. Плюс постоянное общение. Эйрин, как ни крути, является весьма опытным демоном и способна выдать весьма ценный совет. В общем, пришлось работать и жертвовать созданным Вилеей семенем. Сработало с первой попытки. В нашей аномалии стало на одно существо больше. Еще одним минусом скоротечного пребывания в школе Синего Лотоса явилось то, что мне не удалось посетить библиотеку. Меня туда просто не пустили. Оказывается, только студенты и преподаватели имеют право входить в это заведение. Все остальные обязаны получать личное разрешение главы школы. Учитывая, что зловредный старик приказал нам выметаться, когда услышал, что его заместитель оставляет школу, никто мне такого доступа не дал. Конечно, можно было пробиться в библиотеку силой, чтобы получить недостающие 2 тома истории дома Рин, но мне показалось это слишком наглым. Полагаю, заяви я карликам где-нибудь в первом поясе мира людей, что хочу прочесть книгу из школы возвышения 2-го круга мира демонов, проблем не возникнет. Вопрос в оплате. Хотя карлики мне уже должны, они по-прежнему упорно отказываются называть размеры своей платы за мой рассказ, ссылаясь на то, что им нужно время. В общем, что-то странное это древнее существо мутит, и явно желает меня обмануть. Небо с ним. «Значит, вот ты какая старшая жена Герлона!» Проекция Эйрин встала напротив Рансит. Девушки выглядели так, словно собрались драться. «Значит, вот ты какая младшая жена, дарованная Герлону небом!» Не осталось в долгу Рансит. Куда только делось ее смущение от того, что рядом находимся мы с Велеей. Полагаю, в тот же момент, как в хранилище появилась проекция Эйрин, Рансит о нас позабыла. Она вновь превратилась в ту женщину, которую желал заполучить любой разумный мужчина 3-го пояса. Сильную и красивую, готовую сражаться за свой дом. Никаких смущений или чего-то подобного. «Уютно тут у вас». Эйрин не стала усугублять конфликт. Во всяком случае, не в аномалии. Прошло мгновение, и в хранилище начали появляться предметы. Новый член нашей семьи решил продемонстрировать свою лояльность, перетаскивая из своего пространственного кошелька все ценные вещи. Таким образом, Эйрин признала, что пространственные хранилища являются куда более надежным средством хранения, чем стандартные кошельки. При этом мне не понравился взгляд, брошенный на меня. Кажется, придется разговаривать и пояснять, каким образом все это работает. Герлон, по уже устоявшейся неприятной традиции, благополучно слился, заявив, что за все отвечает Зандер. «Какая прелесть!» — не удержалась Велея, когда Эйрин достала шикарное платье. Сражаться в таком было определенно невозможно, а количество рюшечек и бантиков превосходило все разумные пределы. Тем не менее, именно это стало переломным моментом. Альтая, Эльда и Велея обступили платье, рассматривая его со всех сторон. Негласное правило нашей семьи гласило, что чужие вещи без спросу брать нельзя, но никто не запрещал их рассматривать. Только слепой не замечал, как Рансит смотрит на Эйрин. Собственно, обратный взгляд не отличался большим дружелюбием. Две соперницы смотрели друг на друга, готовясь к будущим столкновениям, и становиться у них на пути я бы не посоветовал никому. То, что Эйрин выше в ранге возвышения, ничего не значит. Сестра Кармина сейчас землю грызть начнет, но сделает все, чтобы пробиться на золотой ранг. Судя по взгляду, который она пару раз бросала в мою сторону, источник такого возвышения уже найден. Кому-то уступать великая воительница не собирается, тем более какому-то не пойми откуда взявшемуся демону. «И после этого ты хочешь, чтобы у меня тоже появилась 2-я жена?» — усмехнулся я, обращаясь к Велее. Эйрин и Герлон вошли в дом телепорт, закончив все свои дела в мире демонов. Плюс 1 высокоранговый идущий к бессмертию в 3-м поясе мира людей. Если там еще где-то и остались недовольные, после сегодняшнего их не станет. С Герлоном мы уже определились, что ломать преграды Эйрин я буду только после того, как стану реальным зародышем бога, или наше сопряженное ядро доберется до бронзового ранга. То есть когда-нибудь в далеком будущем, в ближайшее время, заниматься собственным возвышением я не собираюсь. Нам с Велеей нужно разобраться с тем, чем мы уже владеем, а не скакать на следующий этап. «Так сразу было понятно, что ничего путного из этого не выйдет», — фыркнула Велея. Герлон решил, что лучше всех в 2 мирах знает, чего хотят женщины. Раз он встретил ту, с которой у него взаимные чувства, то и дарованную небом можно приводить, не спросив первую. Что могу сказать? Удачи ему. Если Рансит и Эйрин друг другу глотки не перегрызут, сражаясь за звание старшей жены, то я в них разочаруюсь. 2 гадюки в одном логове редко уживаются мирно и без последствий. Чтобы такого не происходило, самок своему самцу должна подбирать старшая жена. В этом плане тебе повезло, муж. Кого попало, я тебе не посоветую. И тем более не стану советовать ту, что вздумает оспаривать мое право на главенство. Куда мы теперь? К телепорту. Тот, что находится в школе Синего Лотоса, нам уже недоступен. Значит, воспользуемся внешним. Все наши предыдущие выходы из школы Синего Лотоса осуществлялись телепортом. Как и прибытие, включая сегодняшнее. Потому для меня стало весьма неожиданным сюрпризом то, что школа располагается не внутри или неподалеку от какого-нибудь крупного города. Рядом с мелкой деревушкой, где и жителей практически не было. В мире, где активно используются телепорты, наличие крупного населенного пункта рядом со школой возвышения является излишеством. Студентов все равно погулять не отпускают. Да и попасть в школу просто так не получится. Нельзя прийти с улицы и заявить, что хочешь учиться. Нужны рекомендации. Или, как в нашем с Велеей случае, особые навыки. Тем не менее, свой отдельный телепорт имелся и у деревушки. Видимо, для тех, кого с позором изгоняют из школы. Судя по рассказам Альтаи, имелись такие. Собственно, к этому телепорту мы с Велеей и направились. Проблем я не видел. Мы уже приняли форму демонов, так что агрессивно к нам относиться никто не должен. К тому же сегодня утром мы перенеслись в школу Синего Лотоса с помощью телепорта, что подтверждало наше право на пользование этим механизмом перемещения. Вот только все пошло не так, как мы планировали. Вставив духовные камни в приемник телепорта, мы активировали его запуск, и вскоре к нам вышел один из смотрителей. «Нам нужно...» — начал было я, однако демон меня оборвал. «Сегодня проход для искателя Зандра и Велеи закрыт». Вдаваться в подробности смотритель не стал. Пришлось сдерживать Велею, собравшуюся привычным ей силовым способом выяснять причины отказа, и действовать более осмотрительно. Просто так смотрители никогда не отказывали. На самом деле я вообще не знал, что они могут отказывать тем, кто внес плату. Если им кто-то не нравится, они просто отправляли посетителей к дознавателям в Центральном дворце. Тут же закрытый проход. Так вообще-то не бывает. Спрашивать о причинах бесполезно. Если бы демон хотел, он бы сразу об этом сказал. Я перебрал несколько вариантов, почему нам могли запретить пользоваться удобной транспортной системой, и все они сводились к тому, что кто-то основательно со смотрителями поговорил. Кто мог это сделать? Лишь князья. С другими демонами, управляющие телепортами семья, даже разговаривать не станет. «Не знал, что смотрители подчиняются князьям», — произнес я, закидывая удочку. «Информация о всех перемещаемых попадает в общий реестр. После того, как появились записи о переходе искателя Зандра и Велею в школу Синего Лотоса, сразу два князя изъявили желание отправить своих представителей в это учебное заведение. Однако глава школы Синего Лотоса им отказал». Новость оказалась неожиданной. Старый вредный демон отказал князьям и не стал отдавать им меня и Велею? Это что за жест благородства такой? Неужели глава таким образом отплатил нам за победу в межшкольном турнире? Вот только на этом смотритель не остановился и продолжил. «Не получив права посетить школу Синего Лотоса второго круга, два князя первого уровня получили одобрение Совета Трех на допрос искателей Зандра и Велеи. Такое право у них имеется. Согласно решению Совета Трех, при использовании телепорта искателей Зандра и Велею надлежит отправить в Центральный дворец». «Однако мы туда не отправились», — нахмурился я. «Наша семья тесно сотрудничает с создателями портальной сети. Они каким-то образом узнали о решении Совета Трех и рекомендовали нам не пропускать искателя Зандра и Велею через телепорт, когда они явятся к ней в первый раз. Если вы не пройдете через транспортную сеть, то и в реестре ваши имена фигурировать не будут». «Создатели портальной сети — библиотекари?» Ответ подразумевался сам собой, но решил все же уточнить. «Хитрые карлики обязательно при следующей встрече заявят о том, что спасли жизни мне и Велеи, что значительно снизит оплату за мой рассказ. Да и записку от Докровита теперь будет проще у меня выторговать. Все же недаром карлики тянули с оплатой. Они понимали, что рано или поздно подобная ситуация может возникнуть. Это не тот вопрос, который у меня есть право обсуждать с человеком. Смотритель показал, что прекрасно осведомлен о том, кем я являюсь. Свою миссию я выполнил. Если вы желаете попасть к дознавателям Центрального дворца, вам стоит еще раз воспользоваться услугами транспортной сети мира демонов. В этом случае проход блокироваться не станет. Всего доброго». С этими словами смотритель, являющийся серебряным зародышем бога, вошел в телепорт, и тот утратил активность. «Двое князей?» Велея с интересом посмотрел на меня. Ответ на этот вопрос лежал на поверхности, но ради Велеи я его все же озвучил. Да и подумать мне стоило. «Бог секты Бохао и отец Альтаи. Наша ученица вчера сбежала из-под опеки Фасоррина, так что ее родичи рвут и мечут, желая добиться справедливости. Они не смогли попасть в школу Синего Лотоса, при этом наверняка знали, что рядом со школой есть второй телепорт». Духовное зрение уже работало вовсю, пытаясь найти энергетические аномалии в доступном мне радиусе. Я напрягся, максимально расширяя зону контроля. Получилось целых 100 метров. Игнорируя головную боль и густеющую перед глазами тьму, я проверил каждую щелочку, каждый закуток вокруг нас, выискивая невидимок. Их не было. Как не было в радиусе 45 километров никого высокорангового. Зародыши бога в такой глуши не бегали. Чисто? Велея поняла, по какой причине я о нее оперся. Сейчас да. Видимо, ждут, что мы все же воспользуемся телепортом школы Синего Лотоса. Все, на выход. Пока демоны не сообразили, что что-то идет не по их планам, нужно быть как можно дальше от этого места. Прямо сейчас встречаться с сектантами или Фасором Рином у меня нет ни малейшего желания. Отец Альтая не станет за нами бегать. Он знает, что мы должны встретиться с главой школы ярости. Илья озвучила поразительно точную мысль. Обдумывая ее, я ухватил батончик и забрался на место водителя. Перед глазами появилась карта второго круга мира демонов. Все же хорошо, что в свое время мы основательно пощипали координатора червоточин и сектантских лидеров. Карты второго и третьего поясов мира демонов помогали нам уже много раз. Вот только небо сегодня было точно не на нашей стороне. На всех картах, что у меня имелись, школа ярости не была обозначена. Ее словно вообще не существовало. «Чтобы встретиться с главой школы ярости, для начала нужно знать, где она вообще находится», — хмуро произнес я. «Конечно, я спрошу у Ирин, когда она выйдет из дома телепорта. Но у меня есть огромные сомнения, что она знает о том, где располагается нужное нам место. Поэтому нам сразу надо ехать к другим ребятам». «Библиотекари?» — догадалась Велея. «Если кто и может нам помочь с местом, то только они. Даже не хочется думать, сколько они загребут за это знание. Небо. До ближайшего города, где есть библиотека, ехать около 2 месяцев. Кажется, небо решило устроить нам очередное испытание». «Нам?» — фыркнула Велея. «Говори про себя, муж. Лично я никакого испытания не вижу. Только не говори, что ты не видишь очевидного способа очутиться в школе ярости без лишних проблем. Зандер, мысли!» Я посмотрел на улыбающуюся Велею, которую распирала от гордости, и ощутил желание хлопнуть себя по глупой голове чем-нибудь увесистым. Вариант был не просто очевиден. Он являлся единственным, напрашивающимся в первые же мгновения. Вот только почему его придумала Велея, а не я? Огромный вопрос. Моя жена что, начала умнеть? Небо. Пусть это окажется не разовая акция,